мир всем. וגם אני מברך את כל אחד בשם ישוע המשיח. Я также благословляю всех во имя Иешуа Мессии. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא מוכר לנו, המקרה הזה הוא מוכר לנו. И сегодня мы будем говорить на тему, которая нам знакома, случай этот нам знаком. אבל היום אני גם רוצה לגלות עיקרון אחד רוחני. Но сегодня я хочу также открыть один из духовных принципов. אשר יכול להיות נסתר ממישהו ולא עד היום הוא לא מובן כל כך. Который, возможно, до сегодняшнего дня от кого-то скрыт или непонятен. והנושא ערום לא ערום. И тема мудрый, а не голый. על משחק המילים בדבר אדוני נבנה הרבה דברים. И на этой игре слов в Библии очень много вещей строится. כשאנחנו קוראים תנ"ך בעברית, גם ברית חדשה. Когда мы читаем תנ"ך на иврите, также Новый Завет. יש מילים שאנחנו שומעים אותו דבר, נשמע אותו דבר. Есть слова, которые нам одинаково слышатся. אבל רק כשאנחנו קוראים את הטקסט עצמו, но только когда мы читаем сам текст, אנחנו מתחילים להבין את המשמעות של המילה. Мы начинаем понимать настоящий смысл слова. תפתחו בבקשה ספר בראשית פרק ב. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие, вторая глава. ואנחנו נתחיל מפסוק אחרון מפרק ב ונמשיך בפרק ג. Начнём с последнего стиха второй главы и продолжим третью главу. ומראש אני רוצה לומר שמילה רום, заранее хочу сказать, что слово наги ורום и мудрый כותבים אותו דבר, пишутся одинаково, שונה רק בנקודות, только гласовки другие. וכשאנחנו משתמשים בשימוש מיוחד, לפעמים אנחנו שומעים לא ערום, אנחנו שומעים ערום, אנחנו לפעמים שומעים לא ערום, כן? И иногда мы слышим не слово ערום, а ערום. ערום, כן. ערום, זאת אומרת, אין בגדים. ערום значит голый. אבל ערום, ערומים, ברבים, אותו דבר, זה שאין בגדים. Но ноги точно так же слышатся. אז אנחנו היום ניכנס לנושא קצת מסובך ומורכב. Сегодня мы зайдем немного в сложную тему. כן, אבל אתם תראו שזה, יש פה עיקרון רוחני. Но вы увидите, что здесь есть духовный принцип. מפסוק אחרון, מפסוק 25, פרק ב' ספר בראשית. С 25 стиха 2 главы книги Бытия. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל, ותפקחנה עיניים, עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, והתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. אמן. И были оба ноги Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. И сказал змей жене, подано ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Аминь. Аминь. מה אנחנו רואים כאן? שפסוק 25 מפרק ב' אומר שהם היו שניהם ערומים ולא התבששו. И что мы видим? 25 стих 2 главы говорит, что они оба были наги и не стеснялись. זאת אומרת שהם היו בלי בגדים. Это значит, что они были без одежды. אבל הקרב שלהם, פנימיות, הוא היה עד כדי כך מלא שהם לא הרגישו ולא התבששו כי לא היה חטא. Их внутренность была настолько наполнена, потому что из-за этого они не стеснялись, потому что не было греха. Им лёсу шум давара. Потому что они ничего плохого не сделали. ומיד אנחנו רואים פסוק ובוא נזכור שבמגילה אין לנו פרקים ופסוקים, זה הולך כתב. И напомню, что в самом свитке не разделено на главы и на стихи, это идет сплошной текст. ומיד אנחנו רואים ערומים, והנחש הוא היה גם ערום. И следующий стих мы видим, что они ноги, а змей был хитрее всех. מובן שנחש כחיה אין לו צורך ללבוש בגדים. Конечно же, ясно, что самому змею, как животному, нет нужды в одежде. Но это слышится одинаково. Человек был нагий, без одежды. А змей был умным. Мастомерит бапируш, кен... ערום בצורה שלילי עכשיו אני רוצה לפרש את זה. И что это значит мудрость в отрицательном смысле? שמישהו הוא מסובב את הדברים לעניינו. Это когда кто-то переворачивает все вещи на свой лад. איך שהוא צריך. Так как ему это нужно. הוא חכם, כן. Он умный, да. אבל אין לו יראת אדוני. Но у него нет страха Божьего. אנחנו יודעים מכתבי הקודש שתחילת החוכמה כתוב זה יראת אדוני. И мы знаем из священных писаний, что начало мудрости это страх Господень. כנראה אצל נחש זה לא היה. Наверное, у змея этого не было. עכשיו, בוא נמשיך קצת בכתב. Давайте продолжим дальше по тексту. מה קורה אצלנו? חווה אומרת שאלוהים אמר לא תאכלו ממנו פן תמותון. И Ева говорит, не ешьте с этого дерева, иначе умрете. והנחש אומר לא. А змей говорит, нет. אתם לא מות תמותון. Вы не смертью умрете. ככה כתוב לא מות תמותון. Так написано. סוף של פסוק 4. Конец 4 стиха. כי יודע השם כי ביום אכלכם ממנו יפקחנה עיניכם הוא אומר. Потому что знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши. יפקחו עיניים או לא? Открылись у них глаза или нет? כן. אבל הם רואים לא מה ש... אומר נחש, הם רואים מיד משהו אחר. זה מאוד מעניין. Глаза-то открылись, но видят они не то, что обещал им змей, а совершенно другое. И это очень интересно. מה שהם כן רואים, את מה שאמר אלוהים. Но то, что они да видят, это то, что сказал им Бог. עכשיו אני רוצה קצת להזכיר מה זאת אומרת מות תמות. זה מה שכתוב בפרק ב', פסוק 17. И сейчас я хочу объяснить, что значит смерть и умрете. Это то, что написано во второй главе, 17 стих. Берешит. Книги Бытия. Элохим умер. Уми эц гадат то вера ло тохаль мимену, ки бийом ахальха мимену мот тамут. А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Амен. Амин. Эцель мила тамут есть шне машмауйот. И у слова умереть есть два смысла. Ямут баатид. В будущем умрешь. Ламут баатид, кен. Зе маше умер элухим, мот тамут. Это то, что говорит Бог. Аваль мила мавет олех ба кфила. Паамаем зе анахну шумим. Но дело в том, что здесь два раза используется слово смерть. Смерть умрешь, это значит, что два раза используется слово смерть. Мы знаем, что два раза человек может родиться. Нахон? Мерехим шеля има, вегам мин хашамаем барух. Из утробы матери и с неба в духе. А из книги Откровения Иоанна мы знаем, что и умереть человек может тоже дважды. Первая смерть это физическая. Вторая смерть это духовная. Агам эшама нихта ве кола дварим раим элю. Огонь и так далее, другие озеро огненное. Ахшав, ше нихта в мот тамут медубар аль памаим кол кодем кол. Итак, когда пишется смертью умрёшь, имеется в виду две смерти. Ве мила тамут озерет лану лявин шалава решон. И первое слово второе. Слово умрешь понимает на, помогает нам понять смысл всего этого сословия двух слов. Моше Амарти, Машмаут Аришон Заламут Баатид. Первый смысл это умереть в будущем. В Машмаут Ашини Затмимут. А второй смысл это чистота. Кен. Мила азот миштумешет ба тигилим 19:8 пасук. И это слово используется в 19-м псалме 8 стих. Кен. Ве стомерет ше бен адам у меабед тмимут. Человек теряет свою чистоту. Аваль тмимут зе ло рак тогар. Но чистота это не только. Кен, тмимут, зе, кен, шалем, эн хосер, везе хосер мум, зе шлемут бацура шлема, зе тмимут, зе ло рак тогар мипхинат а никайон, наки льет, зе гам шлемут. Совершенство также имеет хосер мум. Отсутствие недостатка. Кен, бидюк. Давар решен, что меабед бен адам баган эден зе тмимут. И первое, что теряет человек в Эдемском саду, это чистоту. Шлемут, кен. Совершенство. Нахон. Ахшав. Нахаш умер, что эвкеху инаем ואתם תהיו כאלוהים. И змей говорит, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Готов же типа как на иней шнейхем, маем руим шем арумим. И написано, что откроются глаза их, и что они видят, тогда они видят, что они голые. אחר כך שאנחנו קוראים כל התנ"ך בהמשך, אנחנו רואים שמוות. И когда мы читаем дальше Библию, мы видим, что смерть. תמיד הולכת על יד ארומה פנימית של אדם. Идет вместе с внутренней хитростью человека. גם ביחד עם עירום של אדם. И они вместе являются наготой человека. שבן אדם לא מאמין ולא מקבל את ישוע, כן? הוא לא מאמין. הגיע יום שהוא חייב לעמוד מול הכיסא הכבוד ומול המשפט. И когда человек неверующий, он не верит в Бога, все равно придет тот день, когда он предстанет перед Богом. נכון? Так? שהוא יעמוד במשפט, הוא יהיה לבוש או הוא יהיה ערום. Когда он предстанет на суде, он будет одетый или нагий? מאיפה אתם יודעים את זה? Откуда вы это знаете? А? נכון, מכתבי הקודש. Правильно, из Слова Божьего. אז אדם וחווה, את מה שהם גילו, דבר ראשון, הם לא מוגנים. И первое, что узнали Адам и Ева, о том, что у них больше нет защиты. Мавет нихнесет ли тох Адам, ве Адайн у ло маргиш, ше у ахшав волех ламут, авур меот шадим, авал у ямут. Смерть вошла в человека, но он еще не чувствует, что умрет через несколько сотен лет. Авал ма гу роэ, ше у арум, эн ло бгадим. Но что он, да, ясно видит, что он голый, у него нет одежды. Ве бен Адам, эром, הוא לא מוגן, הוא לא מרגיש את ה... יש חוסר ביטחון עצמי, תמיד, שבן אדם עירום. И человек, он... человек, когда он без одежды, он не уверен в себе. הוא לא מרגיש מוגן. Он не чувствует себя защищенным. נכון? Правильно? אז... קודם אנשים היו ערומים ולא התבששו, ופתאום שאכלו מעץ דעת, הם התחילו להבין שהם ערומים. До этого они не стыдились, но когда они съели из дерева познания добра и зла, они увидели, что они нагие. עכשיו, כל האנשים שקיימים היום בעולם ולא מאמינים, все люди, которые сегодня живут в мире и они неверующие, מבחינת רוחניות, הם לבושים או ערומים? איך אתם חושבים? В духовном плане они одеты или голые? אבל הם לא מרגישים את זה. Но они не чувствуют этого. הם לא מרגישים שהם ערומים בכלל. Они вообще не чувствуют своей ноготы. הם חושבים שהכל בסדר. Они думают, что все в порядке. בוא נשווה דברים, שני הדברים האלו. אדם וחווה היו ערומים פיזית, כן? ולא התבששו. Давайте сравним две эти вещи. Адам и Ева были раздеты, но они не стеснялись. היום אנשים ערומים בפנימיות. Сегодня люди, они внутри голые. גם לא מרגישים, לא מתבששים. Но также они этого не чувствуют и не стесняются. וברגע שאנחנו מתחילים להתפגש עם רוח הקודש, לדבר איתה, אנחנו נתחיל להבין שיש לנו בעיה. И когда мы встречаемся с Духом Святым, мы видим, что у нас есть проблема. אנחנו בלי בגדים, אנחנו ערומים, אין לנו הגנה. Мы без одежды, у нас нет защиты. ואנחנו מתחילים להתפלל ולחשוב איך לשנות את המצב שלנו. И мы начинаем молиться и думать, как изменить свое положение. זה החוכמה. И в этом мудрость. זה החוכמה האמיתית שיש בה יראת אדוני. И в этом мудрость, которая есть страх Божий. כמה פסוקים, כמה קטעים אפילו מתנ"ך. Еще несколько стихов из Библии. אגרת השנייה אל הקורינתים. Второе послание к Коринфянам. Перек Гей. Пятая глава. Псуким Миришон от Хамеш Колель. С первого по пятый стихи. Ген ядану ки бехарес бейт агалену ашер баарец еш лану биньян меэт хайлухим байт ашер эйнену маасе ядаем вегу леолам башамаем ки гам ата ненахим венех סחים אנחנו להתעטף בביתנו אשר מן השמיים באשר אחרי לבשנו הוא לא נמצא ערומים כי גם אתה באהלנו זה נענח מפני הכובד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבולה המוות על ידי החיים והמכין אותנו לזאת הוא האלוהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח. אמן. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не остаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Аминь. Аминь. Есть шони по пасук шалош. И есть разница в третьем стихе. Бен ктав, что אנחנו קוראים בעברית, ובן ктав, что יש לנו ברוסית. Между тем, что написано в русском тексте и на иврите. ברוסית זה נשמע שאפילו שאתה לובש את הבית על עצמך. На русском написано, что даже если ты этот дом одеваешь на себя, יכול להיות שאתה תהיה ערום אחר כך. Может оказаться, что в итоге ты будешь нагим. פסוק שלוש, תקריא בבקשה עוד פעם. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. בעברית זה נשמע אחרת לגמרי. И на иврите это абсолютно по-другому слышится. וכמובן שביוונית אותו הדבר. И на греческом тоже. כי אנחנו מדברים על תרגום של הדלג'. Потому что мы говорим о переводе Делича. הוא מאוד מאוד מדויק. Он очень точный. אז מה הכוונה? אנחנו יודעים שהגיע יום שאנחנו נעזוב אוהל, כלומר גוף שלנו. Мы знаем, что придёт день, когда мы оставим свою хижину. ואנחנו נלבש בניין שמכין לנו אלוהים, וזה בניין מן השמיים. То есть своё физическое тело и оденемся в другое здание, то есть новое тело, которое нам приготовляет Господь на небесах. И мишу зохер шева брахот, что אנחנו תמיד מברכים באירועים חשובים. Если кто-то помнит семь благословений, которые мы благословляем всегда на важных событиях. כן, יש שם גם פסוק שברוך אתה אדוני אלוהים אשר בראה את האדם בניין עדי עד. כלומר כתוב על בניין על הגוף שלנו. И там написано, что благословен ты Господь Бог, построивший здание вечное, то есть речь идет о нашем теле. Пасук шалош омер, им анахну квар нельбаш биньян, ше юред мин хашамаем, анахну лёним цаену арумим. И третий стих говорит, если уже мы оденем это здание на себя, то нагими мы не окажемся. Каха занишма. Так это слышится. וככה צריך להבין. И так это нужно понимать. פסוק 2. Второй стих. כי גם אתה נאנחים ונחשפים אנחנו להתעטף בביתנו אשר מן השמיים. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в наше небесное жилище. ואחר כך פסוק שלוש, באשר אחרי, כלומר, אחר כך שאנחנו נלבש אותו. И потом третий стих, уже когда мы его оденем, לא נמצא ערומים. Мы не найдем себя нагими. ברוסית נשמע שאפילו שאתה לובש את זה, עוד לא מובן, אתה יהיה מוגן או לא מוגן. И на русском такое ощущение, что написано, что даже если ты одет, то еще неизвестно, будешь ли ты на самом деле одетым или не будешь. Это проблема перевода. Как бы вам не оказаться нагими. אבל בעברית וגם ביוונית כתוב שאם אנחנו כבר לובשים את הבניין, לא נמצא ערומים. Но на греческом и на иврите написано, что если уже мы облечемся в это здание, то мы уже не будем нагими. זה מאוד חשוב. И это очень важно. אדם וחווה, הם איבדו פשוט את האפשרות להיות לבושים במניין עדי עד. Адам с Евой потеряли эту возможность быть одетыми в это вечное здание. Эм аю лавушим микодем. Они были одеты до этого. Аваль нахаш уримау там. Но змей, он обхитрил их. Ахшав, анахну црихим литакен это мацав. И мы должны исправить это положение. Эх ифшар литакен. Как можно исправить? Литгалех лифи адвар Адонай. Это идти по Слову Божьему. כי פה יש יציאה. Здесь есть выход. ואבינו שבשמיים הוא אומר לנו. И Отец Небесный говорит нам. אנחנו צריכים להחליף את הבגדים שלנו למעיל צדקה, לבגדי הצדק. Мы должны поменять нашу одежду на одежды праведности. זה מה שאומר ישעיהו בפרק סמך א', Это то, что говорит Исаия в 61 главе. Бонирэдзе. Взе коль шаях ли Иешуатейну. И это все относится к нашему спасению. Бгадим арума азот, а, эром шель адам. Зе коль шаях ли мавет бэцем. И вся эта нагота, она относится на самом деле к смерти. Зе мацав шель амавет. Это состояние смерти. אין למה להישען. Нету на что опереться. אין תקווה. Нет надежды. אבל אם אנחנו להישען על דבר אדוני. Но если мы будем опираться на Слово Божье. התקווה שלנו לא מזייפת. То наша надежда, она не обманывает. כן. פסוק 10. סמך א'. סוס עסיס באדוני, תהל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישר, מעיל צדקה יעתני, כחתן יחגן, פר וחכלה תעדי חיליה. אמן. Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту украсил убранство. Аминь. И Исаия говорит, что радость моя до небес. כי אתה לובש אותי בבגדי ישועה. Потому что ты одеваешь меня в одежду спасения. מעיל צדקה. И в одежду правды. כן, מעיל בעברית בשפה עתיקה. מעיל זה בגדים חיצוניים. Это не куртка, потому что куртка – это современное слово. בתקופת של ישעיהו לא היה куртка, אבל מעיל כן. זה בגדים חיצוניים. То есть какая-то внешняя одежда, как типа плаща или накидки. זה לא כותונת, כן? Это не рубашка. זה מה שמלבישים מעל. Это то, что одевали на рубаху, наверх. Бехорев. Кен? Да, пальто тоже не было. Нахон? Бгадим хитсуим, зима шани омер, верхняя одежда. Пашут меот. Аз тиру эх котев Ишаяху, омер, шата нотен ли бигде Ишуа, וגם מעיל צדק אתה נותן. זאת אומרת שתמונה שלמה. Написано, что он облёк меня в ризы спасения и одеждою правды одел меня. То есть полностью одетый. לא מספיק שלבוש אתה בבגדי הישועה. Недостаточно, что ты одет в одежду спасения. צריך להיות עוד מעיל צדקה עליך. Должна быть еще верхняя одежда праведности на тебе. Это наше отношение к Иешуа. Что мы принадлежим Ему. Мы Его. И я возвращаюсь сейчас во 2 Коринфянам. ואנחנו עצרנו בינתיים על פסוק 3. Мы остановились пока на 3 стихе. וכתוב שהמוות היא נכתב ככה. למען יבולה, כלומר חיים, לבלוע, יכולה לבלוע את המוות. פסוק 4. Написано в 4 стихе, чтобы смертное поглощено было жизнью. זאת אומרת שחיים. Это значит, что жизнь לוקח מוות, берет смерть, ובולע את המוות. И глотает ее. זהו, אין מוות. Все, нету смерти. החיים זה יותר גדול ממוות. Жизнь, она больше смерти. למה זה קורה? Почему это происходит? כל התהליך זה פיתוח כל האדם שנושא. Это процесс, который происходит в каждом спасенном человеке. חיים בולע מוות שיש בתוכנו. Жизнь глотает эту смерть, которая есть внутри нас. ואנחנו לא נהיה ערומים עכשיו. И мы не будем нагими теперь. וכתוב פסוק 5, ומכין אותנו לזאת האלוהים. И в 5 стихе написано, что к этому нас готовит Бог. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה הכל נכון לפי הדברו, это значит, что если мы будем все правильно делать по Его Слову, התוצאה בסוף יהיה כמו שכתוב כאן. Конечный результат будет таким, как здесь написано. אבל חבל שהרבה אנשים עושים דבר דומה למשל שאני רוצה עכשיו לספר. Но очень жалко, что много людей делает похожее на то, что я сейчас расскажу вам, на ту притчу. אישה אחת עשתה בבית עוגה מאוד מאוד טעימה. Одна женщина дома сделала очень вкусный торт. מתקשרת לחברה. Звонит подруге. ואומרת, שמי, ראיתי תוכנית בטלוויזיה, בבית עשיתי עוגה, סוף הדרך. Говорит, слушай, я видела по телевизору передачу и сделала по ней пирог, и очень вкусно получилось. ואומרת, יאללה, טוב, תביא לי את המתכונת, כן. И она говорит, отлично, дай мне, пожалуйста, рецепт. והשנייה היא כתבה כל המתכונת, מתכון. И вторая записала весь рецепт. ובבית עכשיו רוצה לעשות את העוגה. И дома сейчас хочет сделать этот торт. ובמתכון כתוב חיטה, הקמח חיטה, כן? Написано в рецепте пшеничная мука. אין לה קמח חיטה בבית. А у нее нету пшеничной. טוב, לוקחת את מה שיש. Ладно, взяла то, что было. כתוב שלושה ביצים. Написано 3 яйца. אין שלושה ביצים, ביצה אחת גם בסדר, היא אומרת. Ну, троих яиц не было, она положила одно, говорит, ничего, сойдет. איך? כן, לא משנה. גם כתוב אגוזי מלח. Написано также грецкие орехи. טוב, לא היה גוזי המלך, לוקחת פלפל גרוס שחור, לא משנה, מכינה. Грецких не было, положила она черный перец. Гарус. Крупномолотый. И весь рецепт она заменяет каждый продукт другим и думает, что все в порядке. כתוב שמנת מתוקה היא לוקחת לבן בשקל 90, לא משנה, לבן גם טוב. Написано сливки, вместо этого она кладет кефир 1.5%. ואז היא מתקשרת לחברה ואומרת, ואת לא מתבאשת לתת לי מתכון כזה, את יודעת מה יצא אצלי בבית? И она звонит своей подруге, говорит, как тебе не стыдно мне такой рецепт давать? Ты знаешь, что у меня дома получилось? Меня теперь муж хочет из дома выгнать. И говорит, что подруга ее виновата. Как вам такая история? Михаим, бетах. Ото давар куре итану. Это из жизни, да. И то же самое происходит с нами. זה המתכון שלנו. Это наш рецепт. איך להכין את עצמנו לחיי נצח. Как подготовить себя к вечной жизни. ואנחנו חייבים לעשות בדיוק ולהיות דייקנים בזה. И мы должны с точностью исполнить все, что здесь написано. אדם וחווה רצו להיות כאלוהים. Адам с Евой хотели быть как Бог. אבל לא הלכו בדרך שנתן בורא עולם. Но они не пошли по пути, который дал им творец. זה שינוי במתכון. Это уже изменение в рецепте. שיבינו שבשמיים רואה את הבעיות שלנו, מה הוא אומר? Когда Отец Небесный видит наши проблемы, что он говорит? הוא אומר, אתם לא תהיו ערומים. Он говорит, вы не будете нагими. Они михин башамаем биньян адей ад леколь эхад шемаамин бишуа машех. Я готовлю здание для вас нерукотворное, вечное, для каждого, кто будет верить в Ишуа Мессию. Векшатем ильбишуэдзе. И когда вы облечетесь в это, ло тию арумим. Вы не будете нагими. Ло им цаэн арумим катув. Не найдетесь, не окажетесь нагими, написано. כן, זה מאוד חשוב. И это очень важно. עכשיו, בכתבי הקודש, שוב פעם אני רוצה להזכיר שהעירום של אדם הוא תמיד על יד ביחד עם מוות. תמיד, זה ביחד הולך. И хочу напомнить, что в священных писаниях нагота человека всегда идет рядом со смертью. התגלות של יוחנן. Откровение Иоанна. פרק 3. Третья глава. זה קהילת של לאודיקיה. Это лаодикийская община. הם בטוחים שהכל בסדר. Они уверены, что у них все в порядке. עשירים. Богатые. חכמים. Мудрые. בגדים הכי טובים שיש באותה תקופה בעולם. Самая лучшая одежда, которая есть на тот момент в мире. ומה אומר ישוע? А что говорит Иешуа? אתם עיוורים, עניים וערומים. Он говорит, вы бедные, вы слепые и вы нагие. ואומר, אני ממליץ לך, אני יועץ לך, לקנות ממני זהב מצורף. Я, говорит, советую тебе купить у меня золото чистое. פסוק 17 מפרק 3, כי אנחנו מכירים את הסיפור בעל פה כבר. 17 стих из 3 главы, потому что все мы знаем эту историю. כי אמרת, אך אשרתי, מצאתי און לי, ולא חסרתי כל, ולא ידעת כי אומלל אתה, ודווי, ואני, ועיוור, וערום. אמן. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Аминь. Аминь. И кому это написано? К верующим или к неверующим? אז עכשיו אנחנו בשלב הזה בדרשה מגלים שיש גם סוג בתוך הקהילות שהם חושבים שהם מאמינים, אבל בעצם לא. И на этом этапе проповеди мы узнаем, что есть в общине люди, которые думают, что они верующие, но на самом деле они не верующие. Они думают, что они одеты в одежду праведности, что они богаты духовно. וישוע אומר לא יודע אתה. Но ישוע говорит, но ты не знаешь. אני לא יודע למי זה נכתב, אבל כמובן שגם היום זה עדיין משמעותי. Я не знаю, в какую именно общину это написано было, но это актуально и до сегодняшних дней. אני אומר להיום אני לא יודע. אז זה ברור, זה היה ללאודיקיה. На тот момент это относилось к лаодикийской общине, но на сегодняшний момент это актуально для всех. Есть суга нашим, чем хошвим, что аколь беседер, им лавушим бе Ишуа, в Ишуа умер лё, тем лё йодим, что атем арумим. И есть люди, которые думают, что они одеты, но на самом деле Ишуа им говорит, нет, вы даже не знаете о том, что вы нагие. ומה שהוא אומר, אתה תיקח בגדים ממני, ואז יהיה בסדר. И то, что он говорит им, ты купи у меня одежду, и тогда все будет в порядке. שוב פעם, אנחנו רואים, לאיזה עניין זה שייך פה? И опять же мы видим, к чему это здесь относится. אירום הזה, למי הוא שייך? Это нагота, к чему она относится? רוחניות, נכון? К духовной. מדובר על מוות. То есть речь идет о смерти. אם בן אדם לא ישנה את הדעה שלו, אם הוא לא ישנה את ההתנהגות שלו, הוא נשאר באותו מצב, והוא לא יכול להיות בנצח. Если человек не изменит своего состояния, то он не сможет быть в вечности. Иешуа הוכיח את הקהילה. Иешуа он обличал эту общину. הוא הוכיח אנשים שרוצים, ששומעים, שיש אוזן והוא שומע. Он обличал тех людей, которые имеют уши, и они слышат. כי יש אנשים שיש אוזניים. Есть люди, у которых есть уши. אבל הוא חירש. Но он глухой. ישוע אומר למי שיש לו אוזן שהוא ישמע. ישוע говорит, у кого есть уши, да слышит. זה הכל כתוב פה בכתב הזה. Все это написано здесь, в этом отрывке. ואנחנו רואים שזה עיקרון רוחני. И мы видим, что это духовный принцип. הבן אדם שאיבד בגן עדן תמימות, הוא איבד את הלבוש פנימי. Человек, который в Эдемском саду, он потерял свою одежду, внутреннюю одежду. בדיוק, הוא איבד את הלבוש פנימי. Он потерял внутреннюю одежду. ואחר כך הוא מת. И после этого он умер. איך אפשר לתקן את זה? Как можно это исправить? דרך אמונה. Через веру. רק ואך. Только через веру. עוד פסוק אחד. Еще один стих. התגלות של יוחנן. Это откровение Иоанна. פרק 16. 16 глава. תזן. פסוק 15. 15 стих. שוב פעם זה אומר ישוע, אינני בא כגנב. Опять же, эти слова, слова ישוע. אינני בא כגנב, אשרי השוקד ושומר את בגדיו, למען לא ילך ערום וראו את ערוותו. Все иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Аминь. О чем это идет речь? Что человек голый ходит по улице? Нет. Каждый это понимает. Написано, как, смотрите, как красиво написано. Инени баке ганав, кломар ше аф эхат ло мехаке, питом ани ба. Вот я иду как вор. Значит, никто не ожидает, и вот приходит. Это не говорит о том, что Ишуа вор. Это значит, что он придет в тот момент, когда никто не ожидает его прихода. И написано «блажен бодрствующий». Сейчас, мила шокед, я шар. שולח אותנו לספר ירמיהו פרק א' פסוק 11. И слово бодрствующий сразу посылает нас в книгу Иеремии в первой главе 11 стих. שם כתוב בערך כתב כזה, מה אתה רואה ירמיהו? ירמיהו עונה ואומר, עץ שקט אני רואה. ואלוהים אומר. И там написано, что Бог спрашивает Иеремию, что ты видишь? И Иеремия говорит, я вижу миндальное дерево. ואלוהים אומר, התאהבת, כי אני שוקד על דברי. И Бог говорит ему, правильно ты видишь, потому что я бодрствую над словом своим. שוקד, אותו משחק מילים, כמו שארום וארום. אותו דבר, ארום וארום, זה משחק מילים. שוקד ושוקד, אותו דבר, משחק מילים. Здесь идет игра слов, что бодрствуй и миндальное дерево от одного корня. Вот тот давар. То же слово. Вот тот давар это. Точно так же и эти два слова. Вот тот давар. То же самое. А занахнуться хим лишкот. Поэтому мы должны бодрствовать. Нахонулю. Правильно? ככה כתוב. Так написано. אשר את מי ששוקד. Блажен, который бодрствует. על מה הוא שוקד? על בגדיו כתוב. Над чем он бодрствует? Над одеждой своей. שומר את בגדיו. Хранящий одежду свою. את מה שנותן לנו ישוע, אנחנו צריכים לשקוד ולשמור על זה. Ту одежду, которую нам дает ישוע, мы должны хранить. И бодрствовать над ней. Лёлитне каха лебазбез без бабгадима элюкен о лёлитне к барацинут. Относиться к этой одежде серьезно, не просто так бросать ее где попало и лишкот. Не хранить. Нужно бодрствовать и хранить ее. Вимау кутев басов апасук. И что он пишет в конце стиха? הבן אדם כזה הוא לא ילך ארום. Такой человек не будет. ארום כתוב. Не будет נגים. ולא וראה את ערוותו. אף אחד לא יראה ערוותנו. И никто не увидит срамоты его. Никто не увидит наши срамоты тогда. אהובים שלי. Возлюбленные мои. לכל אחד מאיתנו יש על מה להתבייש בחיינו. У каждого из нас есть чего стыдиться в своей жизни. נכון או לא? Так или нет? אז אם אנחנו נשמור את הבגדים שנותן לנו ישוע, זה לא נגלה אחר כך. זה כתוב שאנחנו, אף אחד לא יראה את מה שהיה. То если мы будем хранить эту одежду праведности, то никто не увидит того, что было. Это не откроется вдруг, потом. Потому что то, что было тогда, не ламедзе. Это исчезло. А михир шулам. Потому что цена уже была уплачена. И теперь мы уже оделись в одежду праведности. Царих рак лиш моредзе. Нужно только хранить это. וזה העיקרון רוחני. И это является духовным принципом. אדם וחווה רצו להיות כאלוהים, רצו להיות ערומים, חכמים. Адам и Ева не хотели быть как Бог, они хотели быть мудрыми. עשו טעות. Сделали ошибку. פתאום הם רואים שהם לא חכמים. И вдруг увидели, что они не мудрые. הם ערומים. Они голые. ועשו חגורות מעלי תאנה. И сделали повязки из смоковного дерева. לפחות איך שזה לחסות את זה. Чтобы хоть как-то это прикрыть. אז למה אתמול לא חשבת על זה? Почему вчера ты об этом не подумал? לא התבששנו אתמול. Потому что вчера они не стеснялись. אתמול לא היה בעיה. Вчера не было проблемы. אני לא אומר אתמול כאילו בצורה יום ומח... Не в плане конкретно вчера, сегодня, но до этого. До этого, לפני, נכון. ועכשיו הם רואים יש בעיה. И теперь они видят, что есть проблема. ואני חקרתי דרך כתבי הקודש ומצאתי שארומה פנימי, על זה מדובר. И я, изучая Священное Писание, увидел, что речь идет о внутренней наготе. ומה מאוד מעניין? И что очень интересно. אנשים הראשונים, אדם וחווה. Первые люди, Адам и Ева. היו הרבה יותר נקיים אחרי חטא, אחרי נפילה. הרבה יותר טהורים היו. עדיין, וראו את ארומתם. Что после грехопадения Адам и Ева были намного чище и все равно видели свою проблему, свою наготу. והדור שקיים היום, а сегодняшнее поколение הרבה יותר חוטים, הרבה יותר תמים, כן. Сегодняшнее поколение, оно намного больше грешит и согрешает, опускается в эту нечистоту. Но абсолютно не чувствует себя, как Адам и Ева чувствовали себя нагими. Какая ошибка? Почему мы чувствуем это? Потому что Дух Святой, Он почит на нас. העיניים שלנו נפקחו פתאום. И наши глаза вдруг открылись. נכון או לא? Так или нет? אצל אדם וחווה נפקחו עיניים, ומה הם הראו שעשו טעות, שעכשיו הם ערומים? У Адама с Евы открылись глаза, и что они увидели, что они ноги, что они совершили ошибку? גם העיניים שלנו נפקחו. Также и наши глаза не открылись. ומה, מה, מה הבנו, מה ראינו? И что мы увидели? שאנחנו תומים, שיש לנו בעיה, ואנחנו צריכים לתקן את זה. Что мы нечисты, у нас есть проблема, и мы должны как-то ее исправить. ואנחנו חייבים ללבוש בגדי הישועה ומעיל צדקה, את מה שמכין לנו אבינו שבשמיים, דרך ישוע המשיח. И мы должны одеть одежду праведности и одежду спасения и верхнюю одежду праведности. Та одежда, которую нам приготовляет Бог Отец через Иешуа Мессию. И тот, кто не хочет предстать нагим пред Богом, пусть сегодня будет мудрым. אמן. אמין. אבינו שבשמיים, תודה לך אבא שאתה נותן לנו חן וחסד ואתה מאכיל אותנו בדברך. Отец наш небесный, спасибо тебе за благодать и милость твою, за то, что ты кормишь нас словом твоим. אבא, אנחנו מברכים שם שלך הקדוש. Отец, мы благословляем твое святое имя. תלבש אותנו, את כל אחד מאיתנו, בבגדי הצדק. Одень нас в одежду праведности каждого. Чтобы мы не были нагими пред тобой. Дай нам мудрости сохранять эту одежду. Пишем Иешуа Машиаха Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь.